Этот батька был из тех, кто просто любит жизнь. Любит обмолоть вечеринья смех, клюшки хруст и шайбы свист. Он был умен, пятилетками влюбил себя целый свет. Госплан развил декретными метками, таких отцов больше нет. Лишь созреет алыча, или взойдет горох. Он менялся на очах, и слез скупых скрыть не мог. Все на людей деньги тратил, и за порог сделав шаг. Ему везде кричали: «Батька!», вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, батька. Ты летящий вдаль, батька. Ты один отец на все времена, немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный батька. На зубах хрустел чеснок, который так любил. Он там часть над жили мог, до небес и звезд любых. Но он исчез, и никто не знал, что со страной будет вновь. Один бродяга нам сказал, что он уехал в Ростов. Ты летящий вдаль, вдаль, батька. Ты летящий вдаль, вдаль, батька. Ты один нам отец на все времена, немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный батька. Ты летящий вдаль, вдаль, батька. Ты один нам отец на все времена, немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный батька. Ты летящий вдаль, беспечный батька.